Послушай стук сердца, стук моего сердца. В нем есть для тебя место, но ты не видишь, не хочешь замечать. Ладно, свет не сошелся клином, это отрадно. Послушай, ведь все не так уж и просто. Мои мысли и чувства накалились несносно. Все из-за тебя, но ты не виновата. Да это я сам забил мозги любовной водой. О, наши встречи, наши первые встречи. Я думал тогда, что все будет вечно. Я помню те дни, помню все розовый стан. На стенах подсознания остался только страх перед новыми потерями. В душе истерика. Швы ванных вен не могут быть забелены. Не могут быть забелены чувства. Любви искусства не может быть. Совсем в душе пусто. Послушай, еще не поздно. Часы жизни в наших руках. Перевести их безумно сложно. Но жизнь без тебя превращается в прах. Послушай, еще не поздно. Часы жизни в наших руках. Перевести их безумно сложно. Но жизнь без тебя превращается в прах. Бывает, закрываю глаза, вижу твое лицо. Ты стоишь со мной рядом, но это сон. Конечно, глупо вспоминать все это, но я все еще пытаюсь найти счастье где-то. Я верю в то, что люди называют чудесами. Я верю в то, что делаем мы сами. Нет ничего невозможного, ничего сложного. Найти счастье однозначно можно. Слушай, я хочу тебе сказать, я встретил тебя однажды. Мы расставались дважды, каждый раз я думал, что не вернусь снова. Но день за днем мне приносит все больше боли. Загнуться что ли? Нет, не могу теперь молчать. Я до сих пор люблю тебя, ты должна знать. Это не просто так, это наша судьба. В один прекрасный день ты все поймешь сама. Послушай, еще не поздно. Часы жизни в наших руках. Перевести их безумно сложно. Но жизнь без тебя превращается в прах. Послушай, еще не поздно. Часы жизни в наших руках. Перевести их безумно сложно. Но жизнь без тебя превращается в прах. Но жизнь без тебя превращается в прах.